Эсадева. Помните, да, кто такой Эсадева? Он Бхагавад-гиту включил в Махабхарату, поскольку отдельно Бхагавад-гита плохо воспринимается людьми. Плохо я имею в виду в некачественном понимании. То есть очень многие люди говорят, как же так, что за Бог драться заставляет, да? Слышали, наверное, такое? Сами даже, может, испытывали, когда первое время читать начинали. Какое-то странное такое немного, война какая-то, давай иди убей всех, там все такое. Немножко как бы такое, какое-то противоречие возникает внутреннее. Почему? Потому что мы на сегодняшний день видим Бхагавад-гиту отделенной от Махабхараты. На самом деле Бхагавад-гита как отдельное произведение существует, но для людей века Кали Бхагавад-гита была вписано в Махабхарату, то есть все предыстории, почему так произошло. И тогда становится каждый стих Бхагавад-гиты более-менее понятен. Почему Дритараштра слепой, почему Дритараштра отделил своих сыновей и сыновей Панду, почему Панду умер, почему они остались без отца, откуда появился шестой брат Пандавов, Карна, и почему он перешел на сторону Дурьятханы и так далее. Почему вообще возникла эта ситуация, братоубийственная война, то есть гражданская война, и почему Кришна заставляет Арджуну вступить в бой против своих родственников, то есть их всех связывают родственные узы. И когда мы не знаем этих предысторий, не знаем той ситуации, несомненно, Бхагавад-гита может рассматриваться исключительно как теистический философский трактат, но он становится тяжело доступным. Почему? Предыстории. Какие-то имена называются там, вот на нашей стороне тот-то, тот-то, тот-то, кто они такие, почему их называют, в чем их слава была и так далее. Кто такой Карна, почему Дурьятхана так ненавидит Пандавов, почему Арджуна не хочет сражаться, хотя те явно хотят вызвать его на поединок и так далее. И когда мы начинаем изучать Бхагавад-гиту в свете полного объема, тогда Бхагавад-гита, она как бы раскрывается для нас, нам понятны становятся те ситуации, те конфликты, те переживания и вся эта история, которая описывает 18 дней Курукшетры. И вы видите, что, вы можете заметить, что в Бхагавад-гите 700 стихов, не так большая, 700 стихов, если убрать комментарии, это не так большое произведение было, всего 700 стихов. И Бхагавад-гита состоит из 18 глав. Итак, мы, наверное, начнем с того момента, что такое Бхагавад-гита. Что же такое Бхагавад-гита? Бхагавад-гита означает «песнь Бога». Бхагават – это Бог. Гита означает «песня». Божественная песня или «песнь, пропетая Богом». Так дословно перевод. «Песнь, пропетая Богом». Почему, если вы помните, почему мы называем песнями? Вы наверняка заметили. Первая песня Шримад Бхагаватам, да? Вторая песня. Почему песня? Кто помнит? Да, поскольку это трактаты, которые относятся к категории апауруша, апауруша шабда, не человеческие, не относящиеся, еще называют их апракрита, нематериальные, то есть они никакого отношения к материальному миру, по сути-то, не имеют отношения, поскольку описывают игры Господа. Где? В материальном мире. И поскольку Господь духовен полностью, и все его окружение духовно, то эти игры, хотя они проходят в материальном мире, они также являются какими? Духовными. Эти игры духовны. А в духовном мире, если вы помните, каждое слово – песня, а каждый шаг – танец. Вот почему все диалоги и все повествования называются песнями, поскольку они записаны Вьясадевой и на самом деле произносились стихами, Арджуна говорил стихами, Кришна говорил стихами. Вы, может быть, замечали, что есть разные литературные произведения, где описываются какие-то определенные хроники, документальные хроники прошлых времен. И они тоже написаны в таком, либо, знаете, что такое белый стих? В таком стиле, как белый стих, или написаны в рифму, прямо в стихотворной форме. И иногда люди думают, что это как бы, ну, поэт, он там как бы взял событие какое-то и в стихах. Нет, люди так общались. цивилизованном мире люди говорили практически стихами. Либо такая вот как бы поэтическая проза, так ее назовем. Поэтическая проза. Так люди говорили афоризмами или поэтической прозой, вот этот белый стих. Либо говорили в стихотворной рифмованной форме. Таково было, таков уровень был людей, их сознания. То есть они могли выражать свои мысли стихами. Даже в обыденной бытовой жизни. Удивительно. Очень удивительно. И таким образом, чем выше цивилизация, тем речь людей, их способность передавать какие-то определенные, вернее, какую-то определенную устную информацию, несомненно, заключается в том, что мы видим, как в источниках написано, что в сати-югу люди говорили стихами. Тут же складывали, они даже по-другому не могли общаться. Мы начинали говорить стихотворной формой. Даже иногда мы, еще сейчас в кали-югу, иногда что-нибудь ляпнешь, и так, знаете, да, бывает, и в рифму получается. Даже у нас такие какие-то проблески такие, как сказать, проскакивают. Поэтому поэзия ценится, несомненно, нами. Поэзию многие люди любят. Я, допустим, очень люблю поэзию, когда она еще так, допустим, что там далеко ходить. Пушкин все-таки это на самом деле гениальный поэт, способный выразить свои мысли, какие-то обрисовать какие-то события, представить какие-то события. И как бы кажется, что даже лишних слов, даже будто бы и для рифмы он ничего не делал. Все прямо как-то в рифму и все к месту. Каждое слово на самом деле необходимое, нужное. Вот, ну, как говорят, не дать не взять, из песен слов не выбросить, в общем. То есть все прямо к месту. Если мы с вами будем сочинять стихи, то мы обязательно где-то там какие-то лишних слов напихаем для рифмы. Какие-то лишние обороты будут для того, чтобы сохранить какой-то определенный поэтический ритм, там, стиль, какой-то смысл сохранить. У нас будет очень много лишнего. Поэтому поэты очень высокого уровня, такие как, допустим, Александр Сергеевич Пушкин там, или Байрон даже тот же самый, чтобы можно было понять, о чем я говорю, две категории общения существовали. Это примерно то, что, чем у нас Лидия Федоровна увлекается. Это японские поэты. Вы знаете, да, японскую поэзию чуть-чуть немного. И очень странная, да, такая поэзия. Там рифмы очень мало. Очень мало рифмы. Но и все такое аллегоричное, все такое метафорическое, нужно додумываться. То есть человек должен обладать очень могучим разумом. Он должен быть очень поэтичным сам, очень близкий к природе вещей и очень хорошо знать внутренний мир живых существ, чтобы понять, о чем речь вообще идет в этих стихах. Поэтому все японские поэты, вот, в частности, допустим, любимый поэт Босё, его поэзия, несомненно, очень возвышена. Но простые люди какие-то, допустим, которые не так образованы в этих отношениях, они не понимают эту поэзию, вообще чуть-чуть чушь. Колокол ударил, там что-то такое, ну, есть такая, то есть стиль. Итак, мы с вами должны знать, что почему, значит, называется это песнями. И мы сегодня начнем с того, что мы прочитаем отзывы о Бхагавадгите Бхактивиданты с вами Прабхупада. Итак. Ученые о Бхагавадгите, как она есть. Еще очень важный момент, почему Бхагавадгита называется, как она есть. На самом деле нет такой Бхагавадгиты. Такого названия не существует. Бхагавадгита, как она есть. Почему Прабхупада называет свою Бхагавадгиту, как она есть? Поскольку существует более 700 переводов Бхагавадгиты, и все эти Бхагавадгиты считаются неавторитетными. Почему? Переставлены стихи местами. Некоторые стихи вообще отсутствуют. Некоторые стихи четверостишья перемещены друг против друга. То есть две строчки, которые должны быть снизу, поставлены сверху. И перевод с санскрита в основном, если вы помните, мы с вами изучали три вида деятельности, религиозной деятельности. Первый вид деятельности религиозной называется карма-канда. Помните, да? Карма. Карма-канда. Канда означает религиозная деятельность. карма-канда. Это означает, что люди совершают ритуалы, церемонии и жертвоприношения, не понимая их глубокого смысла и предназначения. Только лишь с одной целью – избежать греховных реакций за грехи, которые они совершают и совершали, и улучшить свое материальное положение. Это называется карма-канда. Ритуалисты. То есть религия на уровне ритуалов для того, чтобы получить чувственное наслаждение, улучшить свое материальное положение. Следующий уровень это называется гьяна-канда. В гьяна-канду включается также йога. Гьяна-канда. Это философские спекуляции. Когда вы на свое усмотрение даете личное толкование тем или иным истинам. Собственные комментарии и собственное личное толкование. Не в традиции вы даете, а свое личное, индивидуальное толкование. Как мы, допустим, говорили с вами о современных теософах. В частности, я упоминал Елену Петровну Блаватскую, Елену Ивановну Рерих, самого Николая Рериха. По-моему, он Константинович, да? Николай Константинович, по-моему. Да, сам Николай Константинович. Его сын. Также его последователи. Многие дают собственные комментарии. Это как в Библии или как в христианстве. Апостол Савиал был такой. Савиал, который стал впоследствии Павлом. И он был первый, который провозгласил, что каждый может трактовать Библию, как он лично ее понимает. И появилось сразу сотни тысяч комментаторов слов Иисуса Христа. Все они, многие расходились в своем понимании разных этих выражений Христа и событий, оценки этих событий. И как раз это было первый толчок раскольничества, то есть раскололось христианство. Потерялась единая концепция, единое понимание того, что говорил Христос, почему он так действовал, почему действовали так апостолы и так далее. И мы на сегодняшний день находим сотни тысяч христианских сект и направлений. Практически мы с вами знаем, да? Православие, католицизм, протестантизм, там, лютеранство, адвентизм и так далее, и так далее. То есть существует как же так, это как бы единая система раскололась. И все они между собой что? Сражаются, они не принимают друг друга. Протестанты не принимают католиков, католики терпеть не могут протестантов и православных. Православные, вы знаете, отмежевались вообще от всех, и даже от самих православных. Мы с вами это уже говорили об этом. И таким образом это породило. То есть каждый, по утверждению Павла, мог трактовать Библию по-своему, так как он лично ее понимал. Таким образом, каждый из нас мог написать комментарий к Библии и найти своих последователей, которые также понимают эти, и открыть даже целое свое движение. То есть полностью отсутствие парампары и отсутствие сикханты. Что значит сикханты? Единого вывода, единого, четкого, абсолютного понимания данного стиха. То есть в парампаре ученической преемственности, говорится, понимание передается исключительно той личности, которая сама пропела. И таким образом мы получаем комментарии в сознании Кришны. Кришна поет эту песню Арджуне, Арджуна поет это Кришне, диалог между Арджуной и Кришной. И этот диалог называется Упанишада. Существует 108 Упанишад. Упанишада, если вы помните, переводится с санскрита «сидеть вблизи с духовным учителем и задавать ему смиренно вопросы и получать ответ». Это называется Упанишада. И существует 108 Упанишад. И все 108 Упанишад сконцентрированы в этом самом значимом, самом великом философском теистическом трактате, который называется Бхагавад-гита. Песнь, пропетая Богом. Здесь сконцентрирована вся основная мудрость всех 108 Упанишад. И если вы помните, Упанишады – это произведения, предназначенные исключительно для людей, ведущих отреченный образ жизни, то есть давших обет отречения от мира. То есть Упанишады доступны и могут быть понимаемы и изучаемы только саньяси. Если вы помните, брахмачарии, то есть ребятишки до 25 лет изучают что? самхиты, правильно. Когда они становятся семейными людьми, они начинают изучать брахманы. Когда они отходят от семейной жизни в возрасте 55 лет, они начинают изучать араньяки, это называется ванапрастха. Итак, брахмачарии и самхиты изучают, грихасхи, семейные люди, изучают брахманы, отошедшие от семейной жизни изучают араньяки, и принявшие обет отречения от мира, то есть уже отреченные личности, понявшие все в жизни, полностью отрекшиеся от всего мирского, то есть практически находящиеся в освобожденном состоянии, осознавшие себя души, саньяси, они начинают изучать Упанишад. И поэтому Бхагавад-гита является как раз сконцентрированными 108 Упанишадами. Здесь 108 Упанишад. То есть все основные, то есть это сливки как бы всех Упанишад. Результат сиддханта. Что же такое сиддханта? Если вы помните, слово сиддханта означает точный, абсолютный вывод, который сделал кто? Бог. Таким образом, должны быть комментарии в сознании Бога самого. То есть комментатор должен объяснить, что Бог имел в виду. И это должно полностью соответствовать действительности, что Бог на самом деле это имел в виду. Поэтому парампара полностью несет понимание самого Кришны. То есть никто не имеет права трактовать по-своему слова Господа. И поэтому Господь объяснил все свои фразы, которые Он высказал на Курукшетре. И после Курукшетры Кришна объяснял. Кому? Вьясадеве лично. Кришна объяснял лично Вьясадеве. И Вьясадева, если вы помните, является литературным воплощением Верховной Личности Бога Кришны. То есть он является аватаром. Сам Вьясадева является частичной аватаром. Шакти Овеша Аватара. Литературное воплощение Кришны. Кто такой Шакти Овеша Аватара, вы помните? Живое существо, наделенное полномочиями Бога. И в частности, Вьясадева был наделен полномочиями знать, что имел в виду Кришна, и записать. И Кришна перепроверил всю ведическую систему, перепроверил, так ли они, Вьясадева представил его понимание, почему он так говорил, почему он так делал. И когда Кришна перепроверил все это, он дал свою татастху. Татастху – это значит, можно это отдать обществу. Что на самом деле я это имел в виду, и правильно так нужно понимать мои слова, слова Арджуны и те события, которые произошли со временем моего появления в человеческом обществе. Я думаю, для вас это понятно, да? Почему? Парампара необходима. Что парампара передает сиддханту. Это вывод, который полностью соответствует выводам самого Кришны. То есть вы слушаете и понимаете, о чем говорит Бог. И этим пониманием может обладать только освобожденная душа. То есть тот, кто лишен четырех недостатков обусловленной жизни. Если вы помните, иллюзия, несовершенство чувств, ошибки и обман. Мы с вами здесь все до одного обусловлены душой. Поэтому, как бы мы ни пытались говорить, что у нас все хорошо, на самом деле мы в иллюзии все равно находимся. О несовершенстве чувств даже и речи нет. Прямо сейчас можно доказать, и мы все увидим, что мы несовершенные чувства. Несомненно, каждый из нас ошибается на каждом шагу. Так ведь? И мы, ну, конечно, неприятно это осознавать, но мы склонны загибать. Склонны преувеличивать и преуменьшать. Преувеличивать какие-то истории, преуменьшать, даже давать им свой окрас, какие-то слоницы. То есть искажательность. Это называется обман. Поэтому наши комментарии никто читать не станет. И изучать их не будут, поскольку они вне парампары. Мы дадим свои толкования. Поэтому если вы читали уже, начали читать книги Прабхупады, вы наверняка заметили, что каждый раз он ссылается на кого-то. Сам он ничего не пишет. Он постоянно ссылается. Рупа Госвами говорит то-то, то-то. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит то-то, то-то. Господь Чайтанья Махапрабху говорит то-то, то-то. Нарада Муни говорит то-то, то-то. Вьяса говорит то-то, то-то. Билламангала Тхакур говорит то-то, то-то. На кого он ссылается? На ачарьев, предыдущих ачарьев. Таким образом, он ничего своего собственного не вносит. Он просто поясняет, как современный человек, век Кали, мы с вами, должны правильно понять. Поскольку если мы будем читать комментарии его духовного учителя, мы вообще ни черта не понимаем. Многие даже комментарии Прабхупады, они специально предназначены для нашего уровня. Все комментарии Прабхупады написаны в гуне благости. Вот почему нам тяжело их читать. Почему? Если бы они были в гуне страсти, нам бы очень интересно было. Но они в гуне благости написаны. Поэтому, поскольку у нас недостаток гуны благости, нам тяжело читать эти книги, тяжело читать эти комментарии. Особенно даже люди, как мы с вами обсуждали, говорят, черненькое еще даже лучше, чем комментарий. Толсто, жирно написано, черно. Стихи. Сами стихи. Вообще классно. А вы да, вот такая муть голубая. И Прабхупада постоянно ссылается на ачарьев, на своего гуру и на священные писания. Такова традиция парампары. Гуру, шастры и садху. Если что-то одно отсутствует, это не принимается как истина. Три команды. Даже если вам гуру говорит, но шастры это не подтверждают, и не подтверждают ачарьи прошлого, делают такие, вы должны отвергнуть гуру. Должны сказать, дорогой духовный учитель, что вы тут наговорили такое, очень странно. Поясните. Ни в священных писаниях мы не нашли этого, и не нашли в выводах ачарьи. И тогда он говорит, извините, простите, ошибся. Да, гуру тоже может признаться. Обусловленное живое существо не признается. Оно как-то выкрутится. Но освобожденная личность признается выше. Потому что она свободна от этих недостатков. Свободна от ложного эго. Поэтому ошибка, обычно присущая обусловленным живым существам. Освобожденные люди не ошибаются. Они иногда меняют форму повествования. Сохраняя смысл, форму. Но поскольку мы с вами обусловлены, мы всегда привязаны к чему? К форме, а не к смыслу. Мы всегда привязаны к форме. И не привязаны к смыслу. Вот, а вы там сказали, такая страница, а на самом-то деле другая страница. Вы там слово такое сказали, а там совсем другое. Вы сказали, что его звали там, кстати, Вася, а его-то звали Иван Иванович. Так что вы, так сказать... Отклонились от парампоры. Но на самом деле, если смысл не искажен, все эти детали, то есть форма сама, не имеет никакого значения. Поэтому говорится, что форма может меняться в соответствии с временем, местным обстоятельством. Самое главное не изменить что? Дух. Не изменить дух. И поэтому Прабхупада с самого начала в своих книгах описывает, может быть, мой Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита изобилует ошибками, погрешностями. Может быть, несовершенен по форме, но дух Бхагаватам и Бхагавад Гиты я передал неизменно. Таким образом, можно менять форму, но ни в коем случае недопустимо изменить дух. Но некоторые меняют дух ради сохранения формы. Таким образом, Прабхупада пишет Бхагавад-гиту, как она есть, переводит Бхагавад-гиту, снабжает ее комментариями, ссылаясь только на предыдущих ачарьев, на священные писания и на своего духовного учителя. В четком соответствии с парампарой. И он передает бережно весь смысл и дух Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиты. И поскольку ему удалось это, мы на сегодняшний день с вами это слушаем, мы интересуемся. Существует 700 переводов, которые были сделаны еще в 18-19 веке, и мы с вами никогда даже не интересовались этим. Таким образом, мы можем видеть, как на нас повлиял дух, а не форма. Мы сейчас сидим, мы видим, что целое мировое движение появилось только благодаря такому переводу. Ни один из 700 переводов не дал, ни одного человека не было преданного. Люди читали такую Бхагавад-гиту, и у них не возникало желания служить Богу. Никогда. Все 700 переводов были пусты. Там не было духа. И Прабхупада исполнил истинным смыслом. И смотрите, сразу всплеск огромный. Люди захотели служить Богу. Вот что такое ачарья, который находится в цепи ученической преемственности. Итак, начнем мы читать ученых. что ученые пишут современно. Изданная общим тиражом более 5 миллионов экземпляров на более чем 30 языках мира, Бхагавад-гита «Как она есть». Вы поняли, да, почему он написал Бхагавад-гита «Как она есть»? Почему слово «Как она есть»? Чтобы написать Бхагавад-гиту в подлинном варианте, так как написал ее Вьясадева и снабдил ее комментариями, которые называются комментариями Сиддханты, то есть выводами, которые не отличны от того, что имел в виду Кришна, говоря, не давая никаких собственных толкований и интерпретаций. Вот в чем ценность. А? Да, да, конечно. Вы не спрашиваете, если что-то надо, раз потихоньку говорите. Итак, изданная общим тиражом более 5 миллионов экземпляров на более чем 30 языках мира Бхагавад-гита, как она есть, с комментариями его божественной милости Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады, стала настоящим бестселлером. Она по праву считается самым авторитетным переводом этого классического произведения мировой литературы. Ниже приводятся несколько отзывов о Бхагавад-гите, как она есть, ведущих ученых мира. Это бесспорно одно из лучших изданий Бхагавад-гиты и одна из лучших книг о науке преданного служения Богу. Перевод Прабхупады идеально сочетает в себе смысловую точность с религиозным прозрением. Доктор наук Томас Дже Хопкинс, декан факультета религоведения колледжа Франклина и Маршалла. Гита может быть по праву названа литературным фундаментом великой духовной цивилизации Индии, старейшей среди всех культур мира. Настоящий перевод и комментарий – еще одно свидетельство неприходящего значения Гиты. С вами Бхактивиданта принес на Запад яркое напоминание о том, что наша высшая степень деятельности и однобокая культура переживает кризис, который может привести ее к самоуничтожению, ибо она лишена внутренней глубины подлинного метафизического сознания, сознания Бога. Без такой глубины все наши высокопарные рассуждения о политике и морали не более чем пустые словеса. Томас Мартин. Ученый, богослов, монах, писатель, христианский. Следующее. Никакое другое произведение индийской литературы не цитируется на Западе так часто и не любят так сильно, как Бхагавад-гиту. Тот, кто берется за перевод такого произведения, должен не просто знать санскрит, но очень глубоко понимать и содержание, и изысканную словесную форму этой книги. Ибо эта поэма – суть симфония, которая учит распознавать присутствие Бога во всем сущем. Его божественная милость Аче Бхактивиданта с вами Прабхупада, безусловно, испытывает глубокую любовь к теме данного произведения. Более того, он привносит в него ту особую проницательность, которой должен обладать комментатор, мощно и убедительно обосновавший теорию бхакти, преданного служения. С вами оказал неоценимую услугу студентам, наполнив этот всеми любимый индийский эпос новым содержанием, истинным содержанием, содержанием любви к Богу. Каких бы взглядов ни придерживался каждый из нас, все мы должны быть благодарны тому, кто ценой огромного труда создал это блестящее произведение – Прабхупаде. Доктор Гедес МакГрегор, заслуженный профессор в отставке, преподаватель философии Южно-Калифорнийского университета. В этом прекрасном переводе Шрили Прабхупаде удалось передать дух бхакти, которым пронизана Бхагавад-гита. Он снабдил текст обширными комментариями, следуя подлинно авторитетной традиции Шри Кришна Чайтани, одного из наиболее видных и влиятельных святых Индии. Доктор Джос Тилсон Джуда, заслуженный профессор, преподаватель истории и религии и директор библиотеки Теологического союза Беркли. Если считать, что практика является критерием истины, как утверждает Пирс и другие прагматики, то в Бхагавад-гите, как она есть, бесспорно содержится некая истина, ибо лица тех, кто следует ее наставлениям, дышат радостью и покоем, которые так редки в унылой и безрадостной жизни наших современников. Доктор Элвин Пауэлл, преподаватель социологии Государственного университета Нью-Йорка. Неважно, является ли человек адептом индийской духовной культуры или нет, чтение Бхагавад-гиты, как она есть, принесет ему огромное благо, ибо он сможет понять Гиту так, как ее по-прежнему понимает большинство индусов. Для многих эта книга станет первым знакомством с подлинной Индией, древней Индией, вечной Индией. Франсуа Шини, доктор богословия, Институт политических исследований, Париж. Бхагавад-гита, как она есть, это глубоко прочувствованное с помощью и размахом задуманное и прекрасное исполненное произведение. Я не видел другого издания Гиты, которое бы несло в себе столь важное содержание, облеченное в безупречную форму. Это, несомненно, цельное и законченное произведение, которое долгие годы будет занимать достойное место в интеллектуальной и нравственной жизни современного человечества. Доктор Шукла, ассистент кафедры лингвистики Джорджтаунской университета. Бхагавад-гита – это один из самых важных текстов в индийской культуре. В Советском Союзе существуют прочные и давние традиции исследования древнеиндийского культурного наследия. Надеюсь, что использование этого издания Гиты принесет пользу нашим ученым и студентам, и я рекомендую им использовать его в своих исследованиях, научных исследованиях. Доктор Конгард Левин, Институт Востоковедения, Москва. Бхагавад-гита, как она есть, очень ценное и полезное издание. Бхагавад-гита уже переводилась и издавалась в Советском Союзе, но данная книга предоставляет возможность еще глубже исследовать философию и социальные проблематики Бхагавад-гиты и расширяет горизонты наших исследований в сфере индийской культуры. Я думаю, что нашим ученым-индологам следует воспользоваться именно этой книгой. Профессор Челышев, Институт Востоковедения, Москва. Итак, Бхагавад-гита, как она есть, посвящается Шрили Баладеве Видьябхушане, автору Говинда Бхашьи, замечательного комментария к философии Веданты. Это Прабхупада посвящает ему. Баладева Видьябхушана – это один из ачарьев нашей сампрадаи. Предисловие к Бхагавад-гите. Хотя Бхагавад-гита издается и читается как самостоятельное произведение, изначально она является частью Махабхараты, древнего эпоса, написанного на санскрите. Махабхарата повествует о событиях, предшествующих наступлению века Калли, эпохи, в которую мы живем сейчас. Эта эпоха началась около 5000 лет назад, в тот самый момент, когда Господь Кришна поведал Бхагавад-гиту своему другу и почитателю Арджуне. Их беседа, представляющая собой один из величайших философских и религиозных диалогов в истории человечества, состоялась перед началом первого сражения в Великой братоубийственной войне между сотней сыновей Дхритараштры, с одной стороны, и их двоюродными братьями Пандавами, сыновьями Панду, с другой стороны. Два брата Дхритараштра и Панду принадлежали к династии Куру, основанной царем Бхаратой, который некогда правил всей землей. От его имени возникло название Махабхарата – «Великая история потомков Бхараты». Поскольку Дхритараштра, старший из двух братьев, родился слепым, царский трон, уготованный ему, перешел к младшему брату Панду. Случилось так, что Панду умер молодым, и его пятеро сыновей – Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева – остались на попечение Дхритараштры, который после смерти брата временно занял престол. Поэтому сыновья Дхритараштры и сыновья Панду росли и воспитывались вместе при царском дворе, и тех и других обучал военному искусству многоопытный Дрона и наставлял почитаемый всеми старшинами клана дед Бхишма. Однако сыновья Дхритараштры, в особенности старший из них Дурьятхана, ненавидел Пандавов и завидовал им, а слепой и слабовольный Дхритараштра хотел, чтобы его собственные дети, а не сыновья Панду, унаследовали царский престол. Тогда Дурьятхана, с согласия Дхритараштры, замыслил убить юных сыновей Панду, и только благодаря покровительству дяди Видуры и защите их двоюродного брата Господа Шри Кришны, ни одно из покушений на жизнь Пандавов не увенчалось успехом. Господь Кришна, был необыкновенным человеком, а самим Верховным Господом, который воплотился на земле в образе царевича одного из царских родов того времени. Играя роль царевича рода Яду, он приходился племянником жене Панду Кунти или Притхи, матери братьев Пандавов. Поэтому и как родственник, и как вечный защитник религии Кришна покровительствовал добродетельным сыновьям Панду и всегда их защищал. В конце концов, коварный Дурьятхана вынудил Пандавов сыграть партию в кости. Во время рокового поединка Дурьятхана и его братья выиграли Драупади, добродетельную и верную жену Пандавов. И, издеваясь над ней, попытались раздеть ее на глазах у всех собравшихся царей и царевичей. Благодаря божественному заступничеству Кришны, Драупади была спасена, однако Кауравы, видя нечестную игру, обманом лишили Пандавов царства и вынудили их провести 13 лет в изгнании. Возвратившись из ссылки, Пандавы потребовали у Дурьятханы вернуть по праву принадлежащее им царство, но тот наотрез отказался. Будучи кшатриями, Пандавы должны были править и таким образом служить обществу, поэтому они сократили свои требования и попросили отдать им хотя бы 5 деревень. Но Дурьятхана резко и дерзко ответил, что не уступит им клочка земли, куда можно было бы даже воткнуть иголку. До этого момента Пандавы терпеливо сносили все оскорбления, однако после такого отказа у них не оставалось другого выхода, кроме войны. И тем не менее, когда все цари мира разделились, встав на сторону сыновей Дритараштры или примкнув к Пандавам, Шри Кришна сам выступил в роли посланника Пандавов и отправился ко двору Дритараштры с миссией мира. Однако его призывы не были услышаны, и тогда окончательно стало ясно, что войны не избежать. Добродетельные и благочестивые Пандавы, в отличие от сыновей Дритараштры, признавали Кришну верховной личностью Бога. И все же Кришна согласился участвовать в битве, считаясь желанием каждой из враждующих сторон. Он предложил обеим сторонам выбор. Будучи Богом, он не станет сражаться лично, но противники по желанию могут получить либо армию Кришны, либо его самого в качестве советника и помощника. Дурьятхана, которого считали хорошим политиком, с радостью выбрал армию Кришны, а Пандавы столь же уверенно выбрали самого Шри Кришну. Так Кришна стал колесничим Арджуны и взял в свои руки бразды легендарной колесницы великого лучника. Это подводит нас к тому моменту, с которого начинается Бхагавад-гита. Две армии стоят друг против друга, готовые к сражению. И Дритараштра с волнением вопрошает своего секретаря Санджаю, что они сделали, что они стали делать, собравшись на поле боя. Итак, участники событий расставлены по местам. Нам осталось сказать лишь несколько слов о настоящем переводе гиты и комментарии к нему. До сих пор все переводчики Бхагавад-гиты на английский действовали по одной схеме. Они отодвигали в сторону Кришну, освобождая место для изображения собственных взглядов и философских представлений. Содержание Махабхараты было принято считать набором увлекательных мифов о Кришне. И Кришна был в глазах толкователей Бхагавад-гиты вымышленной фигурой, литературным приемом для изложения идей некого безымянного гения или, в лучшем случае, второстепенным историческим персонажем. Однако личность Кришны является одновременно целью и смыслом Бхагавад-гиты, если судить по тому, что говорит сама Бхагавад-гита. Поэтому данный перевод, равно как и сопровождающие его комментарии, ставит своей целью привести читателя к Кришне, а не увести его в сторону. Этим Бхагавад-гита, как она есть, отличается от всех прочих предложенных переводов Бхагавад-гиты. Уникальным в данном издании является также и то, что такой подход делает Бхагавад-гиту до конца последовательным и понятным произведением. Всего за несколько лет с момента выхода в свет перевода и первого издания Бхагавад-гиты, как она есть, стало наиболее популярным переводом гиты и получило широкое признание, поскольку Кришна является и рассказчиком гиты, и ее конечной целью. Бхагавад-гита, как она есть, бесспорно представляет эту великую книгу мудрости в истинном свете. Итак, я думаю, вы прочитаете предисловие самого Шрилы Прабхупады здесь есть. Прабхупада пишет. Первоначально я написал Бхагавадгиту, как она есть, в том виде, в котором она публиковалась сейчас. Когда книга издалась первый раз, рукопись, к сожалению, была сокращена до 400 страниц и напечатана без иллюстраций и без комментариев к большинству стихов. Шримад Бхагавадгита во всех остальных своих книгах, Шримад Бхагаватам, Шри Шипанишат и других, я следовал одной и той же схеме. Привожу оригинальный текст на санскрите, даю его английский транскрипцию, пословный перевод с санскрита на английский, затем следует перевод стиха и комментарий к нему. Это придает изложению авторитетность и научность и делает очевидным смысл каждого стиха. Итак, Бхагавадгита начинается с введения, где читается мантры. Говорится, перед тем, как читать Священное Писание, нужно выказать ему почтение. Почему? Потому что существует метафизика Писания. Если вы знаете, что в каждом объекте существует определенный вид энергии. В каждом объекте. Как в этом соке. В нем есть определенная энергетика. Также в этом микрофоне есть определенная энергетика и здесь. И в чем же суть Священных Писаний? Говорится, что атрибуты Господа не отличны от Него самого. Таким образом, здесь описывается диалог Кришны. Между диалогом Кришны и самим Кришной, самим Богом, нет никакой разницы, говорится. Между тем, что говорит Бог, и самим Богом нет разницы. Между Его атрибутами, между Его окружением. Все это называется философией Ачинтья Бхеда Бхеда Татва. Непостижимое единство и различие. И поэтому к шастрам относятся как к живым существам. Говорится, если вы не выказали почтение шастре, то шастра никогда не раскроет вам свой смысл, даже если вы будете их читать. Поэтому говорится, человек должен служить шастрам, прославляя их, и он должен относиться к ним как к личности. Поскольку шастра не отлична от самого Господа. Как, допустим, если я напишу что-то на письме, и кто-то будет плохо относиться к этому, то я буду принимать это, что как кому плохо относится? Ко мне. Но если кто-то будет очень хорошо относиться к тому, что я создал какое-то произведение, я буду думать, начали ко мне хорошо относиться. Таким образом, вот, оказывается почтение. И в первую очередь произносится этот стих или эта мантра, которая звучит «Ом намо бхагавате васудевая». Три раза. Далее начинается Бхагавадгита с молитв. Омагьянти мирандасья гьянандана шалакая чакшурум миритам гьяна тайсма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам гьяна бутале свайам рупакада махьям дадати свападантикам. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знаний. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, который начал в материальном мире движение, призванное исполнить волю Господа Чайтаньи, дарует мне прибежище под сенью своих лотосных стоп. Вандихам Шри Гуро Шри Шри Ютапада Камалам Шри Гурум Вайшнавам Сча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Ракхунатхан Там Видам Там Садживам Садвайтам Савадутам Бариджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакхан Витам Сча. Я в глубоком почтении припадаю к лотосным стопам своего духовного учителя и к стопам всех вайшнавов. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шрилой Рупой Госвами и его старшим братом Санатаной Госвами, а также Рагунатой Дасом и Рагунатхой Батой Госвами, Гопала Батой и Шрилой Дживой Госвами. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Шри Кришной Чайтаньи и Господом Нитьянандой, а также Адвайтой Ачарьей, Гададхарой, Шри Васой и другими спутниками Господа Чайтаньи. Я в глубоком почтении припадаю к стопам Шри Мати Радхарани, Шри Кришны и почтительно склоняюсь перед всеми гопи во главе со Шри Лалитой и Вишакхой. Хэ Кришна Каруна Синху Дина Бандху Джагатпате Гопиша Гопиша Канта Радха Канта Намостуте. О Кришна, Ты друг всех страждущих и источник творения. Ты повелитель Гопи и возлюбленный Радхарани. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Таптаканчина Гаурамги Радха Вриндаванашвари Вришабхану Сутадеви Пранамами Хариприе. Я в почтении склоняюсь перед Радхарани, чья кожа сияет, как расплавленное золото. Ты царица Вриндавана, дочь царя Вришабхана, дорогая сердцу Господа Кришны. Ванчакал патарубьяшча, крипасим пубьяевача, патитанам павайни бьё, вайшнавы бьё намо намаха. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобные деревьям желания, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к вадшим душам. Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шри Кришной Чайтанья Прабу Нитьянанды, Шри Адвайтой Гададхарой, Шри Васой и всеми остальными последователями Господа. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. О всерадующий и всепривлекающий Господь, о внутренняя энергия наслаждения Господа, займи меня чистым преданным служением себе. Себе в смысле тебе. Себе. Я бы рекомендовал вам прочитать введение. Сейчас мы будем читать введение. Начнем. Но введение очень важно. Очень важно. Я бы хотел, чтобы, поскольку у вас есть у всех Бхагавад, прочитайте введение, очень внимательно прочитайте. Потому что по одному введению курс обычно на месяц рассчитан. То есть в месяц по несколько часов только введение начинается.